Князь Трубецкой бывал со мной повсюду. По-моему, он и предложение мне сделал в театре, в нашей ложе, у итальянцев. Софи подумалась, насколько ее, лично ее, Франция не похожа ни на ту, что вспоминает княгиня, ни на то, о которой говорила швея. «Послушайте», — вдруг обратилась к ней Трубецкая, — «разве не странно, что мы ни разу не встретились в Париже? Припоминаете грандиозный сезон 1820-го? Ах, что за круговорот! Я уехала из Франции в 1815 году, сразу после того, как вышла замуж», — ответила Софи. «Но у нас есть, конечно, общие друзья, скажем, Грамоны или Кюстины. Да, вот еще Шарла или Мальфер-Жуе?» Софи только кивала головой «да-да». И все в ожидании смотрели на нее, полагая, наверное, что пришла ее очередь открыть свое сердце. А она вдруг поняла, нет, немыслимо сейчас рассказывать о своей жизни в Париже, о встрече с Николя, об их венчании, не испытывая просто невыносимой тоски. Нервы ее были натянуты до предела, мышцы напряжены, комок в горле мешал говорить. Выручила Наталья Фонвизина, предложив погадать на картах, и дамы тут же переключились на новоявленную Кассандру. Как бы ни было приятно вспоминать прошлое, узнать будущее куда интереснее. Пока Фонвизина, специалистка по снам, карточным гаданиям и предсказаниям Луны, разложив валетов, дам, королей и всякую мелочь по ящику, всматривалась в получившееся сочетание трагическим оком, Софи замкнулась в своей разочарованности судьбой и не слышала, как рядом с ней вздыхают и смеются, как воцаряется минутная тишина, а потом раздаются восторженные, но с оттенком тревоги восклицания. «Да неужто такое возможно? Хоть бы сбылось?» Даже те из дам, которые к любым гаданиям относились скептически, попадали под обаяние доморощенной пифии, несмотря на то, что некоторые ее предсказания в сибирской избе, находящейся в двух шагах от каторжной тюрьмы, звучали более чем странно. «Вот, этот темноволосый мужчина в годах, в больших чинах. Он желает вам только добра. Можете ему доверять?» «Так, успех в делах. Успех в любви. Ну, это понятно, болтовня, пересуды, обман со стороны женщин, вольнодумство. Но главное, все кончится чудесно. 3, 4, 5, дальняя дорога, вместе с любимым человеком эта дорога выпала. Богатство, ребенок». Полина, затаив дыхание и выдавая волнение лихорадочным блеском глаз, безотрывно глядела, как создается рисунок ее будущего счастья, словно кружево плетется. Когда Полина познакомилась с тем, что готовит ей фортуна, клиентками гадалки стали по очереди Каташа Трубецкая и Мария Волконская и услышали разные, но столь же многообещающие, даже завидные предсказания. Наступила очередь Софи, но она сказала «спасибо, не хочется», и сразу же после этого «до свидания, мне пора». «Нет-нет, ни в коем случае», — запротестовала Полина, — «вы не можете меня оставить, своим уходом вы подадите сигнал к тому, чтобы разошлись все». В отличие от молодоженов, которые обычно торопятся разогнать гостей, чтобы остаться наедине, Полина удерживала дам, боясь остаться наедине со своей печалью, неизбежной в одиночестве этой брачной ночи. Софи из сочувствия посидела еще немножко, но едва солнце стало клониться к закату, решительно поднялась. Мария Волконская с Екатериной Трубецкой догнали ее на улице. «Бедная, бедная Полина», — прошептала Каташа. Они сделали десяток шагов молчания, затем Мария повернулась к Софи и вполголоса спросила: «А вы слышали о планах побега?» «Нет», — рассеянно ответила думавшая совсем о другом Софи. «Да как же, они ведь есть и весьма серьезные. Истомившись в заточении, наши каторжники, ну, по крайней мере, некоторые из них, решили организовать восстание, отнять оружие у охраны. Кстати, ваш муж, имейте в виду, полностью одобрил идею». Софи, словно бы проснувшись, изумленно вытаращила глаза. «Боже мой!» «Нет, Николя сказал бы мне», — пробормотала она. «Почему вы так думаете?» «Вот именно, что не сказал бы. Они там все поклялись сохранять свои планы в тайне, даже те, кто против побега. Но и князь Трубецкой просто ни словечко не сказал Каташе, а я совершенно случайно услышала, как вчера за забором мой Сергей перекинулся с кем-то словечком насчет этих дел». Ну и пристала к нему с вопросами. Так что он вынужден был что-то сказать, взяв, правда, с меня обещание никому ничего не говорить. Побег назначен на июль месяц. Знаете, как они рассчитывают сделать? И Волконская принялась разворачивать перед Софи картину заговора, но та едва слушала. Из всего, что было уже сказано, ее взволновало только одно, почему Николай промолчал. Такая скрытность со стороны человека, всегда утверждавшего, что делится с нею всеми мыслями и чувствами, воспринималась ею как ложь, обижала, оскорбляла. И сколько она не твердила себе, что муж связан клятвой и просто не мог ничего ей рассказать, все равно обида не проходила. Как он мог? Он, Не сказать ей? Значит, между ними, существами, как до сих пор она верила самыми близкими на свете, все-таки есть расстояние? Или оно возникло внезапно? А он-то клялся, будто жить не может без того, чтобы она не откликнулась на все его мысли, на любое его действие, и она просто-таки растворялась в его тепле. В общем, подвела итог Екатерина Трубецкая, вы же понимаете, если все, и мужчины, и женщины, примут участие в этом великом исходе, то всех сразу и поймают. А если сбегут только одинокие, то женатые, наши мужья, расплатятся вместо них, подвергнутся незаслуженному наказанию. Да, конечно, отвечала София, что за абсурд. Как хорошо, что вы думаете так же, как и мы сами, обрадовалась Мария Волконская. Нужно любыми способами убедить этих господ отказаться от их затеи. Могу ли я рассчитывать, что вы именно в этом смысле постарайтесь воздействовать на Николая Михайловича? Завтра же с ним поговорю, обещаю вам. Только не говорите, откуда обо всем узнали, ладно? У мужчин такие странные понятия о чести. Порой им легче сделать какую-то глупость, чем проявить мудрость, нарушив дурацкую клятву. Можете сказать Николя, что слухи уже бродят по всей деревне, подхватила Трубецкая. Ну и вы услышали об этом, скажем, от хозяйки вашей избы. Не беспокойтесь, я все сделаю так, как надо, и никого не подведу. Каташа пылко сжала подруге руки. Какое счастье, что вы понимаете. Нам сейчас надо сплотиться, как никогда прежде. Их тени под косыми лучами заходящего солнца все росли. Изменились краски пейзажа вдалеке. Теперь между серо-зелеными лугами бежала розовая дорога. Троица остановилась перед домом Софи. Она изо всех сил старалась сделать вид, что охотно принимает участие в разговоре, хотя с каждым шагом это было все труднее. Оказавшись одна в комнате, Софи почувствовала, что на нее навалилась такая страшная тоска, словно готовилось нечто ужасное, нечто способное перевернуть всю жизнь, а она была бессильна не только преодолеть возникший на ее пути барьер, но и просто разобраться, что же это за барьер такой. Села у открытого окна, тупо уставилась на темнеющее небо, на деревья, сливающиеся с сумраком ночи. Побег виделся ей предприятием очень рискованным, но основной причиной ее враждебного к планам каторжников отношения было отнюдь не это. Что-то в ней бунтовало против подобного рода перемен, против авантюр как таковых. Может быть, срабатывает инстинкт самосохранения или усталость после долгого путешествия к Николаю сюда, на каторгу? Нет, такого утверждать она не может. Но знает точно, сама идея каких-либо изменений в их участи, пусть даже она недовольна своей судьбой, ее пугает. Не шевелиться. Главное, не шевелиться. Со стороны острога послышался звук трубы. Резкие звуки напомнили о дисциплине, о твердости, о постоянстве. И она, странно успокоенная, закрыла глаза. «Я и сам отлично сознаю, что это дерзкий, даже, пожалуй, самонадеянный план», — сказал Николай. «Но ради бога, не тревожься напрасно. Мы начнем действовать только в том случае, если будем полностью уверены, что все шансы на нашей стороне». Он говорил по-французски совсем тихо, чтобы двое солдат, стоявших на часах за дверью комнаты, ничего не могли ни расслышать, ни понять. Софи сидела на кровати, склонив голову, уронив руки на колени. Она встретила мужа, ничем не выразив радости от долгожданного свидания, и слушала его доводы с безразличием, куда больше Николая расстроившим, чем любая, даже самая жесткая критика. Он никогда прежде не видел любимой в подобном оцепенении, из-за того лишь, что требовалось сделать выбор, принять решение, и метался теперь по комнате в ожидании хоть какого-то ответа. Не дождался и заговорил снова сам. Чем дальше, тем с большей горячностью. «Ты не имеешь права упрекать меня в том, что ничего не сказал тебе о наших планах. Я ожидал товарищам обет молчания. Между прочим, для мужчин такая клятва имеет очень большое значение. Видишь, я же не спрашиваю, кто тебе сказал о наших планах. Какая разница? Уверен, что уже все жены моих друзей в курсе. Хотя, скорее всего, именно они тебе и разболтали, что сорока на хвосте принесла, и настроили тебя как следует. Ведь не ошибаюсь, правда?» «Ошибаешься», — слабым голосом возразила Софи. «Смешно. Теперь я еще больше убежден, что они. Сама по себе ты реагировала бы совершенно иначе. Мне ли тебя не знать? Ты так любишь свободу, что не потерпела бы, чтобы твой муж оставался на каторге, когда появится возможность вырваться на волю. Было бы естественно, если бы ты с твоим характером, твоим темпераментом, твоими взглядами, узнав о наших планах, стала меня поддерживать, ободрять, даже торопить. Да ты бы все сделала сама, чтобы мы могли сбежать вместе, потому что, знаешь, без тебя я с места не сдвинусь». Николай пригнулся, положил руки на плечи жене и заглянул ей в глаза. Софи с трудом выдерживала его полной нежности и тревоги за нее взгляд. Минуту спустя он продолжил свой монолог. И как ей было не признать, что Николя прав? Оставаясь верной себе, она должна была бы всеми средствами помогать ему снова обрести независимость. Разве не она сама всегда побуждала его действовать? И ей захотелось объяснить мужу, что она вовсе не хотела его отговаривать от побега, а намерена была напомнить ему и друзьям. Надо предусмотреть все, рассчитать все так, чтобы мятеж не был подавлен, чтобы побег не сорвался, чтобы победа была обеспечена. «Я очень хорошо понимаю тебя, Николя», — начала София, и вдруг с ужасом услышала, что шепчет совсем не те слова, какие собиралась произнести. «Но разве ты не думаешь, что лучше направить свои ожидания на смягчение нашей участи? Что?» Уже не удивился, испугался он. «Что ты такое говоришь? Неужели ты впрямь полагаешь, императора загрызет совесть настолько, что он вдруг пожалует нас царской милостью? А почему бы и нет? История знает случай. Достаточно какой-то крупной победы над турками, например. По слухам, русская армия на Балканах нечто небывалое сотворила. Ох, нет, Софи, нет, родная. Царь и думать забыл о нас. Едва только сослал в Сибирь. Мы для него умерли, или, по крайней мере, похоронены». Горько усмехнулся Николай. «Зачем так говорить?» Софи возражала, но совесть ее была неспокойна. И она не узнавала себя в этой боязливой женщине, выдвигавшей аргумент за аргументом, словно выстраивая перед собой стенку из костяшек домино. «Я просто убеждена, что ты ошибаешься. Вполне вероятно, что царю докладывают о вашем примерном поведении. А если вы вдруг взбунтуетесь, вы навсегда потеряете надежду выйти отсюда раньше срока. Ну а если мы сами, как ты говоришь, выйдем отсюда раньше срока, это куда более вероятно. Выйдете. И куда пойдете? Господи, я же тебе объяснял. Либо на запад, либо на восток. Прямо всей ордой? И еще с женщинами в обозе? Да нас в минуту выследят и окружат. Что за наивность? Вот если бы мы могли сбежать вдвоем, милый мой дружок, это куда опаснее. Нам понадобился бы проводник. Вот кто нам понадобился бы. Этот проводник за медный грош сдаст нас казакам. А уж за 10 рублей как пить дать? Нет, все-таки оптимальное решение — уйти вместе, всем. Дальше Софи не слушала. Мечта свалилась на нее неожиданно и опутала, как сеть птицелова. Она горевала, что нет рядом Никиты. И вместе было бы намного легче организовать побег. Он сильный, может убить даже зверя, может сложить из веток шалаш. Он умеет определять направление ветра, читает по звездному небу, как по книге, куда идти, если заблудишься, умеет говорить с мужиками, умеет драться с разбойниками. И почти сразу поняла, что, решившись сбежать с каторги вдвоем с Николя, а хоть бы и со всеми вместе, и даже организовав побег, она была бы вынуждена двинуться в путь без Никиты, и поняла, что с места не тронется, даже если гнать будут. Пусть от юноши пока нет вестей, так это же только пока. Рано или поздно он все равно доберется до Читы. И что же, ей, сбежав, отказаться от последнего шанса на встречу с ним? «Если мы отсюда уйдем, — думала Софи, — я никогда в жизни больше его не увижу». Ледяные клещи сжали ей сердце. Нет, это невозможно. Невозможно. Глубина переживаний поразила ее саму. Неужели Никита занимает такое огромное место в ее жизни? Она постаралась преодолеть недомогание и сделала вид, что интересуется все продолжавшимся монологом мужа. «Мы запасемся провизией, раздобудем буссоль, раздобудем карты». Шепот все удалялся, удалялся от нее. Становился еле различимым, как журчание лесного ручейка. Из глубин памяти выплывали воспоминания, и некуда было от них деться. Выленившая розовая рубаха, загорелая рука, накрывающая ее руку, взъерошенные степным ветром золотистые волосы, задорный молодой смех. Образы были такие четкие, такие реальные, что ей стало неудобно перед Николаем, как будто по ее вине кто-то нарушил их уединение. Как будто третий вторгся в их союз. Нет, не вторгся, ведь она сама его позвала. И она испугалась. Вдруг муж сейчас полезет к ней с нежностями. Воскресные визиты продолжались 2 часа, так диктовало официальное разрешение, а они уже потеряли добрый час на споры. И он уже спешит заключить жену в объятия. Господи! Его лицо уже совсем рядом, и выражение такое умоляющее. «Увидишь, моя любимая, мало-помалу ты привыкнешь к этой мысли. Да и в любом случае все это будет не завтра. Мы еще 100 раз успеем это обсудить». «Нет-нет», — почти закричала она, — «давай обсудим сейчас». «Но я же тебе повторяю, что...» «Послушай, Николя, ты сказал, что мы можем спуститься по реке к Тихому океану, да? А ты подумал? Нам же для этого надо будет купить лодки, построить плоты. Разве ты подумал об этом?» Она громоздила одно на другое слова, пытаясь выиграть время, и боялась. А вдруг он поймет, догадается, почему она так делает. Вот уже Николай нахмурился и спрашивает так хрипло. «Ну, лодки, плоты, что? Почему бы этим не заняться, когда время придет?» Висок Софии обжигало дыхание мужа. «А буряты?» — почти в отчаянии шептала она и машинально отклоняла голову. «А буряты, которые кинутся по нашим следам, ты про них забыл?» «Это горячечное дыхание преследует ее. Везде достает». «Бурятов мы сделаем своими союзниками», — хрипел он в самое ухо. «Каким образом? Заплатим им? А деньги откуда? Украдем у коменданта». Пылающие губы скользнули по щеке Софии, остановились на шее, спустились к ямочке между ключицами. Она вздрогнула и зашептала. «Нет, нет, Николя, умоляю, там охранники!» И тут же поняла, что ее слова просто смехотворны. «Ну что ты, милый!» — удивился он. «Охранники же за дверью, и ты отлично знаешь, что они не войдут!» «Это я умоляю тебя, Софи! Софи! О, как я люблю тебя!» Он опрокинул ее на постель. Они уже почти боролись, и тут вдруг она увидела, как красивы его зеленые глаза, которые нетерпение превращало в злые, как красивы впалые, обожженные солнцем щеки, как прекрасно это лицо, страстное, воспламененное желанием. Но чем больше пыла проявлял Николай, тем яснее становилось ее сознание, и тем больше она впадала в депрессию. Даже пошевелиться было уже трудно. «Каменная баба, вот то она! Что со мной?» С безмолвной тоской повторяла она. «Что со мной? Никогда же такого не было!» Она позволила снять с себя одежду, ласкать везде. Потом притянула к себе его голову. Она смеялась, она целовала его. Она изо всех сил делала вид, что счастлива, как никогда. Он забрался на кровать, гремя железом. Обычно это она, Софи, его утешала своей нежностью, заставляла забыть о цепях, от которых он страдал, как от увечья. А сейчас звяканье цепей неприятно ее удивило. Призвав на помощь всю свою любовь к мужу, всю жалость к нему, Софи уговаривала себя, что не надо противиться тому, что сейчас произойдет. Но ее телу цепи сегодня мешали. Она не испытывала никакого желания. Более того, ей казалось, будто эти цепи навалились на нее, что ими опутаны ее собственные ноги. Да, да, да. Она тоже закована. Она прикована к нему на всю жизнь. Это хорошо. «Так надо. Я не хочу ничего другого», — повторяла она. «О, любовь моя, прости меня, прости», — задыхался Николай. Охранники топали, шагая туда-сюда за дверью, разговаривали. Николай двери не запер, это было запрещено. Он приставил стул к створке, и все. Еще 10 минут, и все закончится, и он уйдет, довольный, счастливый. Он навалился на нее всем телом, тяжелым телом, тихонько застонал и впился в ее губы. Солдат за дверью откашлялся, сплюнул. Другой засмеялся. Николай все не отрывал своих губ от ее рта. Сколько же может длиться поцелуй? Он раздвинул коленом бедра Софи. «Надо бы помешать этому побегу», — подумала она и закрыла глаза. Глава 4. Застывший по стойке смирно правительственный курьер вперил безжизненный взгляд в стенку. Он был весь покрыт крупными каплями пота, круглое лицо покраснело от жары и носило печать безмерной усталости. Толстый слой пыли покрывал его мундир с эполетами. Дело оказалось настолько срочным, что он даже не успел почиститься перед тем, как войти к Лепарскому. А тот уже в четвертый раз все с большей яростью перечитывал письмо шефа жандармов. Глава 3-го отделения, всемогущий граф Бенкендорф, извещал его о том, что по окончании литургии в Казанском соборе служили ее в честь победы русской армии над турками. Его Величество Император, известный своим бесконечным милосердием, принял решение облегчить участь некоторых политических заключенных и отдал в связи с этим приказ коменданту Читинской каторжной тюрьмы снять кандалы с тех из каторжников, кто, по его, генерала Лепарского мнению, заслужил эту милость своим хорошим поведением. Они там, в Петербурге, уже просто и не знают, что еще изобрести, лишь бы осложнить мне существование, ворчал Станислав Романович себе под нос. Ну как? Как я могу выбрать? Они все ведут себя превосходно. И что теперь? Бросать жребий? Кому повезет, кому не повезет? Нельзя же так, право, господа. Племянник генерала Осип и его плацадъютант, поручик Розенберг, почтительно слушали бормотание начальника. Собственного мнения на этот счет у них не было никакого, да и откуда? Нет у меня тыла. В который раз подумал Лепарский и неожиданно для себя самого грохнул кулаком по столу. Осип вздрогнул и напустил на себя важность, ничуть не прибавившую выражение его лицу, типичного размазни. «А вы что думаете?» — спросил комендант. «Следует поразмыслить, дядюшка», — пролепетал Осип. «Думаю, в конце концов мы сможем прийти к оптимальному решению. Вы хотели бы, чтобы я составил список? И кого же ты собираешься включить в свой список?» — усмехнулся генерал. «Ну, например, вот, князя Трубецкого, князя Волконского, князя Адоевского. Значит, ты полагаешь, что они ведут себя лучше остальных?» «Не совсем так, но у них такие громкие фамилии. Нас, видишь ли, никто не просил составлять реестр дворянских семей, проживающих на каторге. Впрочем, Бенкендорф ведь не назвал числа заключенных, с которых можно снять кандалы, так?» «Мне кажется, каждого второго предложил Розенберг, да? А почему не двоих из трех? Или девять из десяти? Они тут все друзья между собой, все равны. И представляете, внезапно одни станут разгуливать свободно, а другие, осужденные, между прочим, за участие в том же бунте, по-прежнему станут тащить за собой цепи. Как вам это нравится?» Поручик поторопился признать, что начальник, как всегда, прав. Осип взял из рук дяди письмо и весьма серьезно, требовалось же выглядеть соответственно обстановке, принялся изучать его строчка за строчкой. А правительственный курьер, вызвавший такую бурю, теперь все с тем же идиотским видом витал в облаках. «Идите пока отдыхайте», — бросил ему в сердцах Лепарский. «Но готовьтесь сегодня же в вечеру отбыть в столицу с ответом». Фельдъегер щелкнул каблуками, поклонился и вышел. «Вы что-нибудь уже решили, дядюшка?» — спросил Осип участливо. «Нет, оставьте меня одного», — ответил генерал. «Мне необходимо собраться с мыслями». Однако не прошло и 5 минут, как он уже был у острога. Стражники встрепенулись, увидев коменданта. Солдаты, их было человек 10, мигом вскочили со своих мест и, подталкивая друг друга, вытянулись в струнку с ружьями на караул. Лейтенант Проказов в расстегнутом мундире встретил генерала при входе. На лице начальника караула ясно читалась тревога, что здесь понадобилось Лепарскому, который редко посещал арестный дом. «Заключенные вернулись с работы?» — спросил Лепарский. «Примерно час назад, ваше превосходительство». «А что они делают теперь?» «Отдыхают». «Хотите их видеть, ваше превосходительство?» «Я видеть хочу». «А вы не трудитесь, оставайтесь здесь». Поставив таким образом лейтенанта на место, комендант сначала вошел во двор, где при его появлении началась суматоха. Он улыбнулся, видя, как женатые декабристы поспешно отпрянули от забора. Но разве он может сердиться на этих людей за то, что им хочется потихоньку поболтать с женами? Группа кандальников стояла вокруг Николая Бестужева. Тот, положив на колени альбом, рисовал акварелью портрет Юрия Алмазова. Конечно, правилами было строго запрещено передавать заключенным бумагу, чернила, перья, карандаши, а уж тем более краски. Но генерал и на это нарушение регламента смотрел сквозь пальцы. Он убедил себя, что приказы, идущие из Санкт-Петербурга, следует трактовать с умом. Разве найдешь развлечение более невинное и полезное, чем живопись? Придавая занятиям искусством, Бестужев и его соперники, а он не преминул ими обзавестись, избавляли себя от монотонности здешнего существования, да и о политике, что принесла им столько зла, забывали. Комендант приблизился к художнику, поднес правому глазу руку, сложенную трубочкой, и смотрелся в рисунок. Рисунок оказался пока еще только наброском, но сходство уже чувствовалось. «Однако у вас талант, большой талант», — оценил Лепарский. «А вы бы согласились как-нибудь попозировать мне, ваше превосходительство?» — спросил Бестужев, не выпуская кисти. «Отчего бы и нет?» — воскликнул генерал, которому явно понравилось предложение. Но тут же задумался. А что подумают о нем в столице, узнав, что он заказал свой портрет государственному преступнику? Ох, как же ему надо следить за собой все время, чтобы не влипать в опасные ситуации. Быть снисходительным — это знаете ли. Расточая направо-налево приветливые взгляды и улыбки, Лепарский направился к огороженному участку, где узники сделали грядки и выращивали теперь овощи. И таких прекрасных овощей не найти было ни на одном крестьянском огороде в окрестностях Читы. Картошка, капуста, морковь. Все в изобилии произрастало на тучной земле. Там росли даже огурцы. До прибытия сюда декабристов тут почти никто и не знал, что существует такой деликатес. По мере того, как генерал проходил мимо, огородники, князья, графы, бывшие гвардейские офицеры распрямлялись. Руки у них были черные от земли, лица усталые. Но здоровался он с ними точно так же, как если бы они встретились не посреди грядок с рассадой, а в каком-нибудь коридоре Зимнего дворца. Внутри здания Станислав Романович обнаружил еще нескольких узников. Они читали или писали в чистых тихих комнатах. Вначале, соблюдая монаршую волю, Лепарский запретил в камерах книги, но жены сделали все возможное и невозможное, чтобы доставлять их в острог тайком. И когда коменданта известили о том, что в арестном доме собралась уже целая библиотека, он не нашел в себе мужества уничтожить ее. И теперь уже с его согласия заключенные получали все, в чем нуждались по части литературы. Более того, в каждой пришедшей с почтой посылке непременно были русские или иностранные газеты, журналы. Липарский писал на первой странице «прочитал», ставил внизу подпись, и завизированная им пресса поступала к арестантам. На самом-то деле прочесть этого всего он не мог никак. Для того, чтобы прочесть, ему нужно было бы, кроме русского и французского, изучить еще и английский, немецкий, испанский, итальянский, греческий, латынь, иврит. Генерал подумал и некоторое время спустя заменил визу «прочитал», визой «просмотрел». Более скромная формулировка, во всяком случае, так ему показалось, куда меньше его компрометировала. Протиснувшись между кроватями, он остановился около Завалишина, погруженного в перевод Библии, заглянул через плечо Никиты Муравьева. Тот наводил какие-то справки по тексту «Филиппик». Боротынский на грифельной доске старательно выписывал какие-то уравнения. Ивашев рылся в груди книг, возвышавшийся на полу. Так, что тут у него? Труды по археологии, классический словарь естественной истории, трактат о революциях на поверхности планеты. Что-что? Какие еще революции? У Липарского мгновенно проснулся охотничий инстинкт, он встрепенулся и торопливо схватил книгу. Неужели по нечаянности пропустил? Вот его виза на титульном листе. А кто автор? Кювье? Нет, это имя ему неизвестно. Движимый ужасным подозрением генерал перелистал несколько страниц. Фу! Ложная тревога! Слава тебе, Господи! Тут имеются в виду революции, вполне дозволенные законом. Опять-таки, естественные науки. Фу! Ивашев смотрел на коменданта, не скрывая иронии. Липарский отдал ему томик и отправился дальше, улыбаясь про себя. Переходя из одной камеры в другую, он заметил доктора Вольфа. Тот стоял в коридоре, раскуривая трубку. За его спиной маялся князь Адоевский, бледный, со страдальческим лицом и забинтованной рукой. Комендант спросил сразу обоих, стараясь не выдать вопросом тревоги. «Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет-нет», — ответил врач. «Обычный нарыв. Я только что вскрыл его». «А, отлично, отлично. Думаю уже о своем», — ответил Липарский. Затем, словно бы вспомнив, спросил. «Но вы, конечно же, помните, что в принципе не должны». «Помню, разумеется», — сухо сказал Вольф. «Вот только дело было срочное. Могла воспалиться вся рука». А генерал подумал, как же повезло каторжникам, что среди них находится этот замечательный человек. Бывший штаб-лекарь второй армии и личный врач генерал-фельдмаршала, главнокомандующего той же армии графа Витгенштейна. Приговоренный к 20 годам каторжных работ за участие в организованном пестелем Южном обществе, доктор официально не имел права лечить больных, но как человек, давший клятву Гиппократа, не мог оставаться безучастным в случае чьей-то хвори и, с молчаливого одобрения тюремщиков, выполнял во строге свой профессиональный долг. А назначенный властями каторжным врачом лекарь по фамилии Жучков, человек ленивый и ни к чему не способный, только радовался, что может сложить в себя хотя бы часть ответственности на блистательного собрата. Ходили слухи, что Вольф учился в Германии, дружил даже с Шеллингом, знал средства от всех болезней, считавшихся неизлечимыми. Комендант проводил врача до комнатки, где тот устроил свою аптеку. Лекарства и медикаменты для нее присылали из Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы. Зельгенерал осмотрел стройные ряды флакончиков, коробочек, баночек с разноцветными мазями, порошками и микстурами. Каждой была аккуратно прикреплена этикетка с каллиграфически выведенным латинским названием препарата. Липарский пришел от увиденного в полный восторг. Попросил дополнительных разъяснений, а потом все-таки снова вспомнил, что вообще-то все сие противоречит указаниям, полученным из столицы, и добавил поспешно: «Не тревожьтесь, Фердинанд Богданович, и считайте, что я ничего не видел». «Весьма вам признателен, ваше превосходительство», — высоченный доктор склонил голову. С его худого лица, словно бы втиснутого между каштановыми бакенбардами, не сходило выражение природной суровости. На голове он носил черную бархатную ермолку. Доктор снял передник, аккуратнейшим образом повесил его на гвоздь. Теперь перед комендантом стоял господин в потертом сюртуке и широком галстухе, завязанном пышным бантом под подбородком. «Растворите это в небольшом количестве воды и выпейте», предписал он явившемуся в аптеку князю Адоевскому, передавая тому бумажный пакетик. После ухода Адоевского генерал испытал сильное искушение посоветоваться с опытным врачом по поводу сердцебиений, сильно его мучивших, но тут же, хоть и не без грусти, отказался от этого намерения. Он же представитель закона. И если еще может терпеть нарушения этого закона, когда они совершаются ради кого-то, кому это позарез необходимо, то уж никак не имеет права сам его нарушать. «Каково здесь санитарное состояние помещений?» — спросил Лепарский. Ах, как же ему не нравилось слово «тюрьма». С каким удовольствием он заменял его синонимами «дом», «помещение», «здание». «Все в порядке, ваше превосходительство», — отвечал доктор Вольф, провожая коменданта до двери. «Однако вскоре мы почувствуем нехватку кое-каких необходимых средств. Их надо будет заказать в Иркутске. Я составлю для вас список». За врачом волочились по полу цепи, и их звяканье ужасно раздражало Лепарского. Право, этот кандальный звон превратился у него уже в какую-то навязчивую идею. Никогда до сих пор он не уделял им такого мучительного, такого изматывающего душу внимания. И даже выйдя во двор острога, генерал не различал ни лиц, ни фигур, не слышал голосов. Цепи, цепи, цепи, везде одни только цепи. С кого их снять? На ком оставить? Ему страшно хотелось схватить Бенкендорфа за руку, силком притащить сюда и поставить перед необходимостью выбора. Да, да, решил бы сам. Какая странность, думал комендант. Я горжусь своими узниками. Вместо того, чтобы облегчить ему задачу, посещение острога сделало ее еще более трудной. «Не хотел потревожить вас, господа», — невольно проворчал он, проходя мимо групп декабристов. Затем остановился рядом с Николаем Озаревым и Якубовичем. Они, сидя на траве неподалеку от ограды, играли в шахматы. «Есть ли новости с фронта?» — спросил, поднявшись на ноги, Озарев. К ним подошли другие каторжники. Большей частью они раньше были гвардейскими офицерами. У них осталось много друзей в сражающихся сейчас с турками полках. Не имея возможности участвовать в битвах, декабристы, особенно близко к сердцу, принимали все, что происходит сейчас на фронтах русско-турецкой войны. Да и как было не мечтать, как было не видеть во сне продвижение русских войск, ордена, славу, которые сейчас завоевывали на их месте другие. Лепарскому пришлось разочаровать всех известием о том, что отброшенный было поначалу враг теперь вроде бы оказывает все возрастающее сопротивление, а главное, что русские войска страдают от нездорового климата. «Если бы они только знали, что я получил приказ расковать некоторых из них», — снова подумал генерал. Внезапно принял решение и, оборвав разговор, мелкими, но тяжелыми шагами заторопился к выходу. Теперь он уже ничего не видел и ничего не слышал. Он в уме сочинял письмо Бенкендорфу, и когда Лепарский оказался у себя в кабинете, это послание уже было закончено. Осталось только написать его на бумаге. Если отбросить обычные формулы вежливости, в своем письме Станислав Романович начертал следующее. Государевой милости заслуживают все, без исключения арестанты, содержащиеся в Нерчинском остроге. Таким образом, справедливо было бы и от кандалов либо не освобождать никого, либо освободить всех без исключения. Пусть Его Величество решит, какой именно вариант предпочитает. Со своей стороны скажу, что второй представляется мне единственным решением, которое действительно выражало бы намерение показать великое милосердие, присущее нашему государю. Довольный собой, генерал позвал адъютантов и прочел им вслух текст, дрожащим от волнения голосом. Молодые люди были так озадачены услышанным, что замерли в безмолвии. «А вам не кажется, дядюшка, что это несколько рисковато высказано?» — решился, наконец, Осип. «Может ведь показаться, будто вы царю нравоучение читаете? Посмотрим, что кому покажется», — отрезал Лепарский. «Предупредите фельдъегеря, что пора собираться». Несмотря на резкий тон ответа, генерал вкладывал листок в конверт и подписывал последний, весь дрожа от страха. А вдруг Осип прав? Разве дело какого-то ничтожного коменданта каторжной тюрьмы оспаривать царское решение? Да просто обсуждать это решение. Но поздно, поздно. Фельдъегерь уже стоял перед ним, отдохнувший, почистивший мундир, руки по швам. Лепарский вздохнул и протянул ему письмо. «Хоть убейте меня, ваше превосходительство, все равно кричать стану, что это правда», — падая на колени, взвыл старый Васюк. «Когда я узнал, что этот прохвост и оболтус, мой сын, решил помогать им за деньги, я ничего не сказал ему, а сразу побежал к вам предупредить, еще и потому, что священный отцовский долг — помешать молодому человеку совершать глупости». Лепарский, сидя за столом в кабинете, утирал лицо носовым платком, даже в позе чувствовалось, до чего генералу тяжело. Правда, откровения Васюка не застали его врасплох. Лейтенант Ватрушкин еще накануне донес ему, что во время перерыва работ у чертовой могилы слышал, как несколько декабристов перешептывались, обсуждая планы побега с каторги. «С кем?» — договорился твой сын, — спросил комендант. Лицо старика сморщилось, покраснело под слоем копоти и седой бородой, вспоминал он с явным трудом. Семья Васюков жила в лачуге неподалеку от Читы, и, как все местные крестьяне, старик пережигал древесный уголь, снабжая им нерчинские заводы. «Ох, не припомню имен», — вздохнул он наконец. «Если верить сыну, просто все арестанты собираются устроить бунт, связать солдат, как колбасы какие, ну и сбежать отсюда. Вот для того они велели принести топоры, веревки, порох, пули и чай плиточный. Откуда мне знать, кто велел? Он там работает рядом, у чертовой-то могилы. Им это кстати. А он и посулил, дурак. Но ему 22 сравнялось. Одно оправдание. Возвращайся домой. И главное, ни слова сыну о том, что со мной говорил. Святым Богом клянусь, ваше превосходительство, чтоб мне пусто было, чтоб я сдох, если скажу, а ежели он станет это все собирать и прятать в избе? Пусть собирает и прячет. А нам ничего за это не будет? Ничего. Успокоенный Васюк, кряхтя и гримасничая, стал подниматься с колен. Нельзя дело иметь с каторжниками. Господа там или кто, раз в цепях, то и все, каторжник, он и есть каторжник. Последняя фраза старика задела Лепасского за живое. Неспособный вымолвить ни слова, он сделал знак посетителю удалиться, но когда увидел, что тот в двух шагах от двери, окликнул его. «Узнай что-то новое, не забудь меня известить». Оставшись один, комендант постарался объективно оценить сложившееся положение вещей. Минуло всего 2 недели с того дня, как он отослал в Санкт-Петербург письмо о том, что считает всех декабристов достойными того, чтобы с них сняли кандалы. Если он теперь попросит отменить эту царскую милость, правительство вправе предположить, что за это короткое время случилось нечто весьма серьезное. Что еще могло заставить его сразу переменить мнение? И потом все эти разговоры о побеге могут оказаться досужим вымыслом. Да и вообще, все узники всех тюрем всего мира мечтают, одни чаще, другие реже, вырваться на свободу. А от этих планов до их осуществления, ох, как далеко! Так должен ли он, назначенный императором комендант каторжной тюрьмы, воспользоваться непроверенными сведениями в качестве предлога для того, чтобы лишить эту оказавшуюся на каторге российскую элиту благодеяния, которое император вот-вот им окажет? Нет. Честь не позволяет ему совершить такой маневр. Но, с другой стороны, как не прийти в ужас только от одной мысли о том, что может произойти, когда едва освободившиеся его заботами от цепей заключенные обратятся в бегство? Немедленно начнется следствие. И уж оно обязательно откроет, что его, Станислава Романовича Лепарского, боевого генерала и начальника здешней каторги, предупредили о планах побега, причем заблаговременно. Ну и как он объяснит в этом случае Бенкендорфу, что, зная обо всем, тем не менее снял с каторжников кандалы? Что бы ни сказал, не поверит. Обвинят, хотел, дескать, облегчить им побег. И 50 лет верной службы Отечеству псу под хвост. Отношение Лепарского к императору было сложным, было некой смесью восхищения и страха. Поляк по рождению и католик по вероисповеданию, нося российский мундир, он все-таки усвоил и сделал своим почти религиозное представление об абсолютной монархии. Впасть в немилость у государя — это же все равно, что рухнуть в пропасть, все равно, что оказаться на полюсе холода и отчаяния и мрака. И как только декабристы могут жить вдали от этого солнца, признавая, что наказание, избранное для этих людей, чрезмерно суровое, уважая изгнанников, Лепарский, тем не менее, отнюдь не придерживался их или даже близких им политических взглядов. Предпринятый ими мятеж против установленного порядка выходил за границы его понимания. Безумцы, мальчишки. В их адрес он испытывал нечто вроде рожденной настоящей любовью досады. Он сердился на них за доверие, которое они ему внушили к себе. Да они просто очаровали, околдовали, убаюкали меня. Я уже не знал, что еще придумать, чтобы доставить им удовольствие. Им, их женам, а они? Они в это самое время готовились к тому, чтобы уйти, не простившись. Но хоть один из них, пусть на минуточку, задумался, а что же будет со мной после такой их выходки? Не отдадут ли меня под суд, не сорвут ли с меня погоны, не бросят ли меня в тюрьму? Да нет, конечно же нет. Они думали только о себе, и мне нечего стесняться. Голова Лепарского пылала. Он положил перед собой большой лист бумаги, взял перо и принялся обдумывать первую фразу письма Бенкендорфу. В его возрасте он имеет право уйти в отставку, сохранив достоинство. «Имею честь сообщить вам, что в связи с некоторыми фактами, открывшимися после отправки моего последнего донесения, мне кажется предпочтительнее оставить государственных преступников закованными впредь до нового приказа». Перечитал написанное. Текст показался ему неуклюжим, и он разорвал письмо. Начать новое, а зачем? Он уже понял, что не сможет. Попросту не хватит сил донести на этих людей, хотя они и собирались сыграть с ним самую, наверное, злую шутку за все время его службы. Старость его, что ли, сделала таким жалостливым. Он вовлечен в цепь обстоятельств, и это они вынуждают идти туда, куда вовсе не хочется. Виски, как обручем сжало, во рту пересохло. Он схватил колокольчик и велел прибежавшему вестовому принести графин с водой и стакан. Но первый же глоток не освежил его, а только усилил недомогание. «Я заболею от всей этой истории», — подумал генерал. «Я уже заболел. Это определенно лихорадка. У меня просто не хватает физических сил, чтобы так нервничать. Я же никогда не знаю, что надо делать». Голова под париком была мокрая. Он снял парик, помахал им у лица, снова надел, открыл окно. Два бывших каторжника, осужденных в свое время по уголовному делу, подметали центральную аллею. Липарский тут же почувствовал облегчение. Сняв с узников кандалы, он лишит их желания сбежать. Идея сначала показалась ему несуразной, потом вдохновила. Да-да, замечательная идея, очень логичная. Известие о первой царской милости побудет заключенных остаться на месте в надежде на скорое официальное освобождение. Точно, именно так. Надо молчать обо всем, что ему известно, и ждать ответа Бенкендорфа. Ну, и усилить надзор. Счастливый от того, что сумел принять единственно правильное решение, генерал направился к двери, чтобы отдать соответствующий приказ, но не успел сделать и нескольких шагов, как перед ним вдруг возникла вертикальная черная линия. Будто вдруг наступил на грабли. Пол закачался, пошел волнами, вздыбился. В кипении воспаленного мозга перемешались император, декабристы, цепи, палеты. Все это кружилось, мелькало, сталкивалось, рассыпая искры. Он рухнул в ближайшее кресло. Голова бессильно упала на грудь. Секунда, и жизнь его оставила. Когда к Станиславу Романовичу вернулось сознание, он лежал в своей постели, и два усатых санитара, склонившись над больным, обдавали его сильно отдававшим вином и исключительно жарким дыханием. Племянничек Осип и Розенберг, какое наказание! «Ничего-ничего, дядюшка!» — шептал Осип. «Пустяк, небольшое недомогание». «Мы известили доктора Жучкова», — подхватил Розенберг. «Доктор сейчас будет». Липарский собрал все силы, всплыл сквозь облака на поверхности и сказал: «Не желаю вашего Жучкова, он осел». «Хорошо, дядюшка, а если я вызову врача из Иркутска?» «Вот это да, из Иркутска. 877 верст сюда и столько же обратно. Пока этот лекарь сюда доберется, я либо выздоровею, либо в землю лягу. Нет уж, позовите Вольфа. Быстро, быстро!» Устав от обилия слов и горячности своей речи, генерал закрыл глаза и снова погрузился в сумрак. Перед ним проносились столетия. Потом раздался неприятный звон, еще один кошмар. Господи, это бряцание цепей даже и в бреду его преследует. Он с трудом приподнял веки и увидел у изголовья сухощавого человека с внимательными темными глазами, с взъерошенными баками. «Доктор Вольф!» Радостный вздох вырвался из груди Липарского. «Вот и вы», — тихо произнес он. «Спасибо, что пришли». «Это я должен благодарить вас за оказанное доверие», — ответил Вольф. «Только ведь я не смогу лечить вас». «Почему?» — забеспокоился больной. «Предписание?» — пожал плечами доктор. «Но вы же так успешно лечите своих товарищей. В глазах центральной власти они персоны куда менее значимые, чем вы, генерал. Если и умрут, никому до этого дела не будет. Если же несчастье, не дай бог, случится с вами, меня тут же осудят еще и за нелегальные занятия медициной». Комендант призадумался, озадаченный, но почти сразу повеселел и прошептал: «Есть один способ. Предположим, вы сделаете назначение, а доктор Жучков их подпишет». «Было бы все в порядке», — сказал Вольф, «но он в жизни такое не пойдет». «Пари держу, что пойдет. А ну, Розенберг, живо к нему и объясните, что от него требуется». Адъютант заторопился к выходу и вскоре вернулся. С согласием поставленного властями каторжным врачом-лекаря. Доктор Вольф тут же приступил к осмотру. Он мог показаться со стороны медлительным в движениях, но жесты у него были точные, уверенные. Взгляд думающего человека. Голос низкий и мягкий. Забыв, что человек, руки которого сейчас выстукивают и мнут его голое тело каторжник, Липарский ничуть не стыдился ни своего огромного живота, ни тонких рук с дряблыми складками отвисшей кожи, ни перевитых синими, кое-где вздувшимися венами голени. «А если и он причастен к планам побега?» — с тоской думал пациент. Способен ли он искренне хотеть, чтобы я исцелился, замыслив побег, который имел бы для меня самые ужасные последствия? Есть ли среди этих людей хоть один, кто дружески относится ко мне?» Поглощенный грустными мыслями, Липарский совсем забыл о том, что болен, но доктор Вольф вернул его в реальность, заговорив о состоянии сердца. Сердце, по его мнению, у генерала вялое, капризное. Оно часто спазмируется и способно неожиданно остановиться, вот как сегодня утром. Но, тем не менее, его превосходительству не следует сверх меры тревожиться. В течение 10 дней необходим полный покой и успокоительные капли при пробуждении и перед каждой едой. Строгая диета, ни капли возбуждающего, ничего спиртного. И в будущем размеренная жизнь, без волнений и перегрузок. «Это невозможно, невозможно», — повторял Липарский. «Это просто немыслимо. Побойтесь Бога, доктор, предписывать такое мне, в моем положении, с теми обязанностями, которые на меня возложены». «Хорошо», — добродушно согласился доктор. «Но попробуйте пока просто поверить, что в вас не нуждаются, потому что ваши каторжники достаточно взрослые люди, чтобы присмотреть за собой сами». Комендант пристально посмотрел на врача. «Нет ли известного макиавеллизма в этом мирном предложении? Усыпим бдительность старикана и на волю». До самого конца визита Липарского раздирали противоречия. То он склонялся к симпатии, то к подозрениям. «Но как? Как тут не быть настороже?» И все-таки со следующего же дня все переменилось. Теперь он ждал доктора как друга, не скрывая нетерпения. Беседы с Вольфом способствовали окончательному покорению пациента. Скормленный научными и философскими трактатами, медик, проповедуя воинственный скептицизм и заявляя, что жизнь не имеет смысла и что человек не способен к бескорыстному действию, сам неизменно готов был к самопожертвованию, впадал в элегическую задумчивость при виде цветка или насекомого, а уж о свободе, равенстве, справедливости вообще не мог говорить без страстной дрожи в голосе. Как врач, Вольф стал для генерала непререкаемым авторитетом, и сам генерал превратился в примерного пациента. Он глотал лекарства, смиренно лежал в постели, радовался тому, что постепенно возвращается аппетит, возвращаются жизненные силы. А еще ему помогало быстрее выздоравливать то, что жены декабристов, как выяснилось, каждое утро наведывались узнать о его самочувствии. Он был настолько растроган вниманием и заботой со стороны этих людей, что порой забывал о планах побега, которые ими же и разрабатывались. В день, когда доктор Вольф разрешил ему подняться, он тщательно умылся, надел самый красивый мундир и вышел из спальни в сопровождении племянника и Розенберга, бледный, ослабевший, но сияющий. Адъютанты шли за ним, вытянув руки, готовые в любую минуту поддержать, и напоминали людей с обожанием, служащих какому-нибудь пошатывающемуся божеству. В прихожей, где обычно томился дневальный, он, к своему величайшему удивлению, обнаружил Софию Азареву. «Я ждала поручика Розенберга, чтобы передать ему несколько писем», — объяснила дама. «Вот и отлично. Но на этот раз, сударыня, вам придется удостоить чести принять от вас письма меня самого», — важно произнес генерал. «Не слишком ли рано вы собираетесь приступить к работе, дядюшка?» — заволновался Осип. Липарский молча пожал плечами, распахнул дверь кабинета и пригласил Софи войти туда. «Но мне бы не хотелось вас беспокоить», — бормотала посетительница, садясь в указанное комендантом кресло. На самом деле Софи была счастлива возможности поговорить с генералом наедине. Уже несколько недель ее преследовала неотвязная мысль. Если пока побег откладывается, значит, есть шанс вызвать сюда Никиту. События словно бы сами подталкивали ее к подножию стены. Она должна совершить поступок сейчас или никогда. Поставить все на кон, чтобы спасти Никиту и себя самое. Она была убеждена, Никита сможет приехать сюда вовремя и бежать вместе с ними. Софи беседовала с Липарским, расспрашивала его о болезни, расхваливала доктора Вольфа, умоляла впредь относиться к себе бережнее, а дерзкий план все крутился и крутился у нее в голове. Слушавший сладкие речи с полузакрытыми глазами комендант вдруг показался ей похожим на кота, лакающего молоко. «Как одинок этот человек!» — подумала она и, не помня себя, прошептала. «Могу ли я попросить об одолжении, ваше превосходительство?» Собственная наглость испугала Софи. Никогда в жизни ей не приходилось делать такую большую ставку при такой слабой карте, разумеется. «Охотно помогу вам. Если это в моей власти, можете вполне на меня рассчитывать», — обрадовался генерал. «Речь идет о крепостном человеке, моем слуге, сопровождавшем меня в путешествии. Я была вынуждена оставить его год назад в Иркутске, потому что губернатор Цейдлер отказался подписать подорожную. С тех пор у меня нет о нем вестей. Но я очень нуждаюсь здесь, в Чите, в его услугах. Она остановилась, стараясь унять сердце, забившееся так беспорядочно, будто слова, только что произнесенные совершенно бесстрастным тоном, могли открыть коменданту истинную причину волнения гостьи, к лицу которой словно бы приклеилась угодливая просительная улыбка, а внутри сражались между собой стыд, надежда и страх. «Вот в чем дело». «Мне кажется, задача совсем простая», — сказал Лепарский. «У меня отличные отношения с господином Цейдлером, и если вашего слугу не в чем упрекнуть, я легко смогу добиться, чтобы его прислали сюда». Радость прокатилась по телу Софи теплой волной. Но она не подала виду и продолжила тоном глубокого безразличия. «Значит, вы полагаете, это действительно получится? Такое возможно?» «Совершенно уверен. Чрезвычайно признательна, ваше превосходительство». Тут у нее перехватило дыхание. «Да, мне нужно сообщить вам некоторые сведения о нем. Его зовут Никита, ему 25 лет». Теперь она сияла, но генерал не замечал перемены, записывая под диктовку данные. И вдруг, остановившись, спросил: «Но почему, мадам, вы раньше мне не сказали?» «Как-то не подумала», — поспешно соврала она и затараторила. «Волосы светлые, глаза голубые, веры православной». Глава 5. Каждый вечер после ужина приверженцы и противники побега заводили спор под звон цепей и посуды. Вот и сегодня заключенные хриплыми голосами старались перекричать друг друга, а Доевскому удалось-таки перекрыть гвалт. «Господа, господа, дайте мне сказать! Вы должны знать это! Мы уже приняли меры, и теперь успех нашего предприятия обеспечен. Несколько крестьян из ближайшей деревни согласились помогать нам, и благодаря им мы имеем возможность создать запасы продовольствия и инвентаря». «А чем, интересно, мы им станем платить?» — завопил Нарышкин. «Артельными деньгами. Но эти деньги принадлежат всей общине. Община голосованием даст нам право распоряжаться ими», — вмешался Николай Озарев. «Вы не получите большинства голосов», — заявил Никита Муравьев. «Получим? Ничего подобного». В этот момент дежуривший сегодня у дверей Аврамов свистнул в два пальца. Все тут же умолкли, как умолк бы выводок гомонящих птенцов, оглуши звук выстрела. В полной тишине раздался шепот Аврамова. «К нам инспекция пожаловала. Старик собственной персоной». Декабристы обменялись тревожными взглядами. Еще бы, Лепарский впервые прибыл сюда в столь поздний час. Две минуты спустя в Великий Новгород ворвался, как безумный лейтенант Проказов, и с порога пролаял: «Шеренгу! Строй!» Узники давно уже решили никогда не слушаться этого приказа, потому только поднялись в знак уважения к генералу. «Сомкнуть ряды! Живо, живо! Я кому говорю?» — продолжал бесноваться Проказов. «А ну, выходи на середину! Общий сбор! Все собираются тут!» И впрямь вскоре прибежали товарищи из Москвы, Пскова, Вологды. Звенели цепи, все искали себе место в общей спальне, толкая друг друга, устраивались между кроватями, теснились вокруг стола. Проказов продолжал надрывать глотку, наводя порядок, а заключенные тихонько перешептывались. «Не знаю, что происходит. Вроде бы в 6 прибыл фельдъегерь из Петербурга. Ну и что? Он за кем-то прибыл? Наверняка за кем-то. А может, обыск? Как бы там ни было, пахнет жареным». «Молчать!» — рявкнул лейтенант. Сам он, затаив дыхание, встал по стойке смирно. Грудь колесом, морда красная, глаза только что из орбит не вылезают. Само служебное рвение. Вошел комендант. За ним его племянник Осип Адамович и поручик Розенберг. Все трое в парадных мундирах, генерал в орденах, с лентой через плечо, толстый живот опоясан нарядным шарфом. Обрюзгшее лицо его хранило торжественно-трогательное выражение. Лепарский передал треуголку Осипу, откашлялся и произнес: «Я собрал вас здесь, чтобы сообщить о чрезвычайно важной новости. Только что прибыл правительственный курьер из Санкт-Петербурга. Он передал мне приказ государя. Приняв во внимание отправленное мною ему месяц назад донесение, его величество разрешил мне снять со всех вас, подчеркиваю, со всех вас, кандалы и цепи, которыми вы скованы».